Глава 16. Отступление. Хорошо все взвесив, я стал собираться в обратную дорогу. Продовольствия у меня оставалось крайне мало, и надо было поспешить. И тем не менее, я взял с собой всех желающих, включая женщин с детьми. Не взял только стариков и убогих, посчитав их балластом. Со мной согласились пойти также еще 30 негров, изъявивших желание стать воинами. Всего вместе с воинами получился караван из 300 человек. Оставив все ненужное, я приказал отправляться в дорогу, и мы двинулись, растянувшись длинной колонной, словно тело огромной змеи, ползущей под палящим африканским солнцем. Двое суток мы двигались по саванне, следуя вдоль реки, из-за большого количества женщин и детей невольно сбавив темп. На третьи сутки мои разведчики сообщили, что за нами есть погоня. Главный вождь действительно направил за нами вдогонку большой отряд, который жаждал мести. Хотя, с чего бы это? Я вождя не убивал, его визиря тоже. Суданцев разгромил, добычу отнял. Женщин, детей, стариков спас. Город захватил, старшим вождем себя провозгласил. А тут такая черная неблагодарность. Без всяких намеков на белое пятнышко признания моих заслуг перед партией и правительством. Ну, в смысле, перед народом и собой. Да. Не любят меня негры. Ой, не любят. Ну да ладно. Еще пару суток форы у меня есть, а там посмотрим, как черная карта ляжет. Вверх рубашкой или вниз рубашкой. Все равно. Она с двух сторон черная, как ни посмотри. Свою новую паству никому отдавать я не собирался. Отобранные были здоровыми и крепкими мужчинами и женщинами. С детьми и подростками. Что должно было увеличить количество моих подданных. Но, увы, воины были из них хреновые, как пиво пенистое из хмелепродуктов, в котором присутствует только спирт и искусственный пенообразователь. Я старался не впасть в отчаяние, но у меня осталось катастрофически мало воинов. На помощь нам никто не успеет. До нашей деревни оставалось еще суток 8. Ох, как не хочется опять в бой, а у меня ведь и ружья теперь есть, если считать с моим, без патронов, то целых 6, а если только те, что с патронами, то целых 5. А так как кроме меня из них никто стрелять не умеет, то целых 1. И револьвер однозарядный, итого 2 выстрела в минуту, а у догоняющих 5 раз больше людей в 5 раз. Если бы у меня были в отряде русские, то я бы громко смеялся над черными дураками. Но у меня в отряде были такие же дураки, что догоняли сейчас меня. Только уже мною обученные. Но еще недостаточно, чтобы дать отпор противнику, пятикратно превышающему нас своей численностью. Ночь прошла спокойно. И мы, поднявшись вместе с первыми лучами солнца, которая показалась на востоке еле заметной светлой полоской, вскоре вошли в селение. Мы ускоряли темп движения, насколько это было возможно, но, увы, быстро передвигаться на большие расстояния и сохранять для этого силы умели только мои воины. Остальные участники нашего каравана, к сожалению, этим похвастаться не могли. Через день я знал, что враги не отстают и постепенно нас нагоняют. Надо было незамедлительно принимать какое-то решение, либо бросать отстающих, судьба которых будет, скорее всего, печальна, либо продолжать двигаться дальше и принимать бой, отбиваясь всеми имеющимися силами. Или оставлять заслон, в надежде задержать врагов и дать возможность уйти всем остальным. Поколебавшись, я принял третье решение и, оставив себе полусотню воинов, остальных отправил бежать в селение и прислать мне помощь. Нбенги уговаривала меня оставить ее со мной, но я был непреклонен. Насладившись ночью ее телом в полной мере, рано поутру она вместе со всеми ушла за подмогой. Когда последние крохотные фигурки растворились за линией горизонта, я стал готовиться к обороне. Раненый португалец Луиш тоже остался со мной. Он бегал вокруг меня, ругался, наверняка обзывая меня идиотом и применяя другие более жесткие эпитеты. «Идиота, идиота, идиота!» – то и дело восклицал он. Общаться мне с ним было тяжело, так как мы разговаривали на разных языках. Он знал пару десятков слов из языка народа банда, Я знал столько же фраз на английском и испанском. Так что, коверкая язык, мы больше понимали друг друга по жестам, в изображении которых он был истинный умелец. Заламывая руки передо мной, он показывал, что надо бежать, а не сражаться. И недвусмысленно намекал, что бросать надо женщин и детей, а не воинов. Но не переубедил меня. Осознав, что все тщетно, а он один не спасется, будучи одиноким и раненым, он смирился со своей судьбой и, картинно упав на колени, принялся молиться Деве Марии, вдруг вспомнив, что является католиком. Глядя на него, я по привычке отмахнулся крестом в известной русской манере, чем вызвал у него неописуемое удивление. Луиш бросился ко мне и, беспрерывно тараторя на португальском, стал задавать мне разные вопросы, которые я не понимал, но догадывался об их смысле. Пожав широкими плечами, я сказал: «Руссо туристо, облико морале». «Руссо? Восе руссо?» Стукнув себя в грудь, я с трудом объяснил ему, что в душе я русский, хоть и негр. И черный я только снаружи, а внутри белый, чем вызвал в его душе потрясение. Часто-часто заморгав глазами, он вдруг согласился со мной и стал требовать оружия, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Оружия у меня было много, и я дал ему разрешение подобрать себе что-нибудь подходящее. Суетливо копаясь в том, что я отнял у своих воинов, он, наконец, подобрал себе оружие по вкусу. Это оказался длинный узкий нож, круглый кожаный щит нашего производства и палаш, раньше бывший собственностью одного из суданцев, ну и винтовка. Вооружившись, он подошел ко мне, имея вид скорее не бравый, а забавный. На голове его была намотана грязная челма, а тело прикрывала какая-то дикая смесь куртки и войлочного халата. Ноги были обуты в деревянные сандалии, из которых торчали грязные и почерневшие от солнца пальцы. Вооруженный всем вышеперечисленным, Луиш был похож на разбойника с большой дороги, кем, в принципе-то, и являлся. Я же как раз перебирал все 5 однозарядных винтовок системы ГРА, которые были захвачены в бою. На моих черных воинов надежды не было. Они не только не понимали, как из этого стрелять, но и откровенно боялись огнестрельного оружия, считая, что оттуда вылетает огненный джин и убивает на расстоянии. Ни времени, ни боеприпасов, чтобы их научить, у меня не было. Надо было делать засаду. Но мы находились посреди саванны, и копать ямы было бесполезно. А больше ничего стоящего противопоставить нашему врагу мы не могли. Была у меня мысль соорудить переправу через реку и, укрепившись на противоположном берегу, безнаказанно расстреливать оттуда нападавших. Но, взглянув на мутную желтую воду с изредка торчащими на ее поверхности широкими ноздрями крокодилов и учитывая ее глубину, я отказался от этой мутной, как и вода реки, идеи. Лес был далеко, и никакого подходящего материала для изготовления плота не наблюдалось. Собравшись, мы отправились искать подходящее место для обороны. Им оказался небольшой холм. Совсем небольшой, но зато широкий, имеющий ровную площадку наверху. Выставив часовых, мы стали устраиваться на ночлег. Утро нас застало еще спящими. Лишний час отдыха ничего не решал. А отряд главного вождя, по моим подсчетам, должен был нас настигнуть где-то перед обедом. Так, в принципе, и произошло. Я отлично выспался и скучал, лежа в траве на вершине холма, предварительно расчистив свой сектор стрельбы. Когда они, наконец, появились вдали, двигаясь черной цепочкой, как мелкие муравьи. Рядом со мной расположился Луиш и по очереди чистил все 5 наших винтовок, подготавливая их к бою. Остальные воины почти все были вооружены луками, каждый из них получил по 2-3 отравленные стрелы, которые должен был использовать только тогда, когда уже пристреляется, получив на это четкие указания. Больше у меня не было ни яда, ни стрел. Жаль, что мои собственные зубы не могли выделять яд, а то было бы очень неплохо покусать нескольких паршивцев, а потом радостно наблюдать, как они гибнут. Зарядив винтовки, мы стали ждать, когда цепочка вражеских воинов окажется на расстоянии прицельного выстрела. Чтобы не стрелять с Луишем в одного и того же воина, Я заранее распределил наши цели и очередность выстрелов. Конечно, в душе меня мучили сомнения насчет верности португальца. Но, прикинув весь сложившийся расклад и положение, в котором он оказался, я решил, что его предательство было бы верхом глупости, а Луиш показался мне далеко не дураком, хотя и был очень хитрым и изворотливым. Вскоре преследователи приблизились к нам на нужное расстояние, и бой начался. Грянуло подряд два выстрела, и один из воинов, идущих в начале колонны, упал, а второй бросился бежать, громко что-то выкрикивая и держась за свое плечо. Схватив следующие две винтовки, мы снова выстрелили. От метко выпущенных пуль упали еще двое. А остальные, поняв, что происходит, бросились в рассыпную и вскоре исчезли в густой траве. Перезарядив винтовки, мы стали ждать дальнейшего развития событий, нервничая и пытаясь понять, что предпримут нападающие негры. Первая атака на нас была банальна и проста. Пытаясь незаметно окружить холм, отряд главного вождя обнаружил себя и был засыпан стрелами и пулями. Потеряв еще 10 человек убитыми и ранеными, они отступили и стали ждать оставшуюся основную часть отряда, находясь в пределах нашей видимости, но не в пределах досягаемости наших пуль. Следующая атака была так же предсказуема, как и первая. Надеясь на свое численное превосходство, они, почти полностью окружив холм, бесстрашно побежали на нас, подбадриваемые своим военным вождем и, видимо, шаманом, который беспрерывно прыгал и верещал где-то на заднем плане. Мы их радушно встретили стрелами и пулями. На этот раз бой длился гораздо дольше и прекратился только тогда, когда у нас осталось десяток патронов и ни одной заряженной винтовки. А у моих воинов уже закончились все отравленные и почти все обычные стрелы. Устелив подножие холма трупами, они отступили, растеряв в жаркой схватке весь боевой пыл и заставив меня использовать все свои козыри. После неудавшейся атаки мы насчитали не меньше 50 трупов врагов и неизвестное количество раненых, которые смогли самостоятельно убежать с поля боя. У меня погибло двое бойцов и было ранено пятеро. Подсчитав потери с обеих сторон, я получил соотношение 1:8. Не в мою пользу. И никакой надежды на победу. Медленно саванну накрывала душная ночь, и не дожидаясь очередного нападения, я решил нанести удар сам. Растворившись в сумраке, мы направились в сторону предполагаемого лагеря, где могли остановиться преследовавшие нас воины главного вождя. В наступившей ночи черное на черном не видно, и их лагерь найти было непросто. Местоположение вражеского лагеря выдал проблеск огня костра. Подкравшись почти вплотную, я выстрелил из своего револьвера в часового. Яркая вспышка и неожиданный грохот переполошили все вокруг. Вытащив хапеш, я бросился в бой. Мои воины последовали за мной. Закрывшись щитами, мы напали на врагов. Все смешалось. Отовсюду слышались звуки боя, скрежетали сабли и ножи, сталкиваясь друг с другом в воздухе, рассыпая искры от ударов в ночной тьме. Выли и кричали раненые и умирающие, свистел воздух от яростных ударов. Блестели в свете ночных звезд мокрые от пота тела негров. Вокруг творился хаос. Я успевал отбивать удары щитом и с размаху опускать хапеш на голову или грудь очередного врага. Вокруг меня сражались и падали мои воины. Масса народу металась из стороны в сторону, не зная, что делать или куда бежать. Неожиданно из темноты на меня выбежал воин, вооруженный коротким копьем, и ударил меня. Я успел подставить под удар щит, копье погрузилось в него и застряло. Взмахнув хапешем, я перерубил древко и собирался нанести удар этому воину. Но он успел поднырнуть под поднятую руку и резко полоснул меня в грудь ножом. Нож, ударившись об один из метательных ножей, висевших на груди, соскользнул и пропорол мой бок. В ярости от дикой боли, охватившей меня, я оттолкнул нападающего щитом и, наконец, раскроил его череп одним ударом. Следующему нападавшему на меня я применил прием и ударил его ногой, вспомнив уроки тэквондо, которые отрабатывал в подростковом возрасте. Негр упал, а я, так и не найдя предводителя вражеских воинов и воспользовавшись паникой, подал сигнал к отступлению. В этом ночном бою мы потеряли четверть своих воинов. Остальные собрались у реки в условленном месте. Там же нас ждал португалец с тремя воинами, которые несли винтовки и копья, с нетерпением и страхом напряженно всматриваясь в темноту. На месте сбора мы задержались, чтобы оказать помощь раненым. Кровь стекала у меня по ноге, причиняя мучительную боль. Пришлось остановиться и промыть ее целебным раствором, а потом перевязать. Дальше наш основательно поредевший отряд отправился вдоль реки, стараясь не оставлять видимых следов. Мы шли всю ночь и только на рассвете остановились на привал от усталости, попадав в разные стороны. Нас никто не преследовал, и я приказал двигаться дальше. К вечеру мы достигли Бырра, где нас ожидала сотня воинов. Нбенге была среди них. Остальные отправились дальше, в мою деревню. Увидев меня, она бросилась мне на шею, шепча в ухо. «Я тебя люблю!» «Не надо меня лублить», — сказал я ей, но она не поняла меня, а только участливо трогала руками мою повязку на ране. С помощью нбенге я нагрел воды, обмыл рану и прижег ее раскаленным ножом. Боль была сильная, но сделать это было необходимо. Над одним из раненых уже вились мухи, чувствуя, что его рана загнивает в жарком климате. Пришлось ее вскрыть, несмотря на его крики, мольбы и уговоры. Основательно прочистив и срезав мертвую кожу, я залил место вскрытия лекарственным настоем и перевязал. Больше ничего я сделать не мог. Всех своих раненых я отправил дальше, в селение, а сам остался со 150 воинами. Сутки мы бездействовали и набирали сил, а потом нам сразу привалила куча счастья в виде преследующего отряда. Вот только воинов там стало после всех наших стычек почти в половину меньше. Рассмотрев нашу шеренгу, ощетинившуюся щитами и копьями, и сосчитав воинов, предводитель наших преследователей посчитал нужным не связываться с нами и повернул свой отряд обратно. Ну и правильно, даже негры иногда могут принимать здравые решения. В Быре я провел еще неделю, опасаясь их возвращения с подкреплением, но они так и не вернулись. А посланные вслед им разведчики доложили, что враг остался сначала в оставленном мною Бирао, а потом и вовсе оттуда ушел, назначив нового вождя и оставив там полсотни воинов для наведения порядка. Так что пусть они сами разбираются со своими подданными, а мне со своими пора разобраться. Как со старыми, так и вновь прибывшими.